«Не нечисть, и то хорошо», — философски заметил Сварог. «А с чем их едят?» «Их не едят», — без тени улыбки ответила спутница. «Это рихар». «Это рихар». Она опустила голову и замолчала. «Исчерпывающе», — кивнул Сварог. Разговор не завязывался. Дорога по обыкновению всех проселков, наверное, всех планет, петляла среди холмов и перелесков, выискивая самый несуетливый пологий спуск на равнину. С каждой проделанной лигой дорога, довольно узкая вблизи замка, становилась заметно шире, стали попадаться и распутья. Впрочем, поправил себя Сварог, не лиги, а кабелоты. Принятая на Демерее мера длины, соответствующая примерно 1,5 километрам. «Придется, ваше небесное великолепие, заново привыкать. Ко многому придется привыкать. А привыкать-то не хотелось. Хотелось домой, несмотря на то, что местность напоминала дом, что характерно, и землю, и Таллар одновременно, весьма и весьма». Попутчица держалась сзади. Следует заметить, подчеркнуто сзади. Лишь когда подъезжали к очередной развилке, она пришпоривала лошадь, равнялась со Сварогом, первой сворачивала в нужную сторону и снова отставала. И в разговоры вступать явно не желала. Ну, оно и понятно, после пережитого-то. Сварог искоса наблюдал за ней. Клади смотрела прямо перед собой на дорогу. Губы были сжаты в прямую линию. Что творилось в ее головке под ливнем светлых волос, одному Богу известно. Но впадать в истерику и плакать она как будто больше не собиралась. Вообще-то Клади держалась молодцом. Иная девица на ее месте легко бы могла сорваться с катушек. Да и не только девица. Поэтому Сварог ее беседами не донимал. Пусть сама успокоится и свыкнется с мыслью, что жизнь ее переменилась раз и навсегда, и возврата к прошлому нет. Да и самому Сварогу было о чем пораскинуть мозгами. Раньше думать над странностями происходящего у него просто-напросто не было времени. С момента его появления на Демерее события развивались столь стремительно, что не оставляли места для раздумий. А странностей было хоть отбавляй. Обратите внимание, господа, он ломился через лес наугад, а вышел, как по компасу, аккурат к завтракающим слепцам. Слепцам, у которых был камень, неким мистическим образом связанный с книгой из библиотеки замка. А ведь Сварог мог и не принять приглашение юной охотницы погостить в замке, мог не спускаться в подвал, не красть какую-то бумагу какого-то Ваграна, или же сразу отдать ее мэтру Ленару, слуге великого мастера. Тогда не было бы нарушено заклятие, архивариус не вызвал бы подмогу в лице черных монахов. Карт остался бы жив, и библиотека бы не сгорела. Однако все случилось именно так, как случилось. Словно кто-то ведет его за веревочку. Словно чья-то воля подталкивает его к тем или иным действиям. Вопрос — чья воля? «О чем ты думаешь?» Негромко спросила Клади. «О веревочке», — вздохнул Сварог. «О чем?» «О веревочке, за которую меня дергают. Кто?» «Эх, знать бы. Но ты не бери в голову. Как настроение?» «Еще не знаю». «Слишком уж спокойно», — сказала она. «Не могу поверить, что мне это не снится. Все так быстро произошло. Во-во, и я о том же. А ты молодчина, храбрая охотница. Я тобой горжусь. Клади вымученно улыбнулась. Нет, никак не выстраивались элементы головоломки в единое целое. Как знать, возможно, потому что одна деталька была лишней. Сам мастер Сварог. А еще этот радиопередатчик в замке. Кто его оставил? Не тварь же, залезшая в окно. Тогда кто? Мэтр? Вряд ли старик с его помощью вызвал черных монахов. Барон Клади? Откуда у них передатчик, до которого технологиям Гаэдаро еще расти и расти? Иностранный? Тем более, откуда он взялся? Вопросы, вопросы, вопросы, и ни одного ответа. Они спустились в небольшой распадок, и деревья слева от дороги расступились, открывая небо почти до горизонта. В пронзительной голубизне парили над лесом далекие вершины гор, в шапках ледников, а потом вновь мимо потянулся лес, лес, лес. На беседы больше не тянуло. Молчание его вполне устраивало, и не потому, что хотелось что-то там обдумать. Как раз-таки ни о чем особенно не думалось. В активе арбалет Клади, шаур Сварога и неистощимый, спасибо магии родной, запас денежных единиц. В пассиве грядущее исчезновение континента в пучине вод и отсутствие поблизости стежки на Таллар. В перспективе сомнительная помощь от отставного вояки, в остальном же полная неопределенность. «Стоп, машина!» — сказал Сварог неожиданно и натянул поводья. «А это что еще такое?» Холм слева с грудой камней на вершине был чересчур уж правильной формы, чтобы быть естественным образованием. При тщательном всматривании оказалось, что груда делится на развалившуюся каменную стенку и на возвышение, напоминающее надземную часть колодца. Из колодца поднималась струйка черного дыма, закручивалась в спираль, и спираль строго вертикально уходила ввысь.